распрощалась с ним, подошла к двери, открыла ее. На стуле в коридоре сидела тетя Луиза. «Стало быть, ты знала, что я здесь? Тебе сказала сиделка?» «Как мило с твоей стороны, тетя Луиза, как мило, что ты приехала сюда за мной, но нам с тобой сидеть некогда, я очень спешу». «Куда ты едешь, Агнес?» «На авеню Ван Дейка». Мы шли по длинному коридору. Тетя Луиза семенила рядом, стараясь делать шаги покрупнее, чтобы не отстать от меня. «Послушай, Агнес, на авеню Ван Дейка к Ксавье? Нет, сначала побеседую с тетей Эммой. И не пытайся меня отговаривать. Мне не удалось узнать правды. Ее от меня скрывают. А от тети Эммы я ее сумею добиться». «Не стоит вам встречаться. Я знаю, она наговорит мне разных неприятностей. Но она мне все равно скажет, что произошло между ней и Ксавье». «Нет, Агнес, поверь, скажет». «Нет, не нужно вам говорить. Сама Эмма меня сюда послала». Я остановилась, оглянулась. В спешке я обогнала тетю. Она остановилась тоже и, тяжело дыша, положила руку на грудь. Я подошла к ней. Она оперлась о стеклянную перегородку. Тут только я заметила ее волнение, ее округлившиеся от страха глаза, ее небрежный туалет. Она накинула пальто прямо на халат, в котором я видела ее час назад у ее дома. «Тебя тетя Эмма прислала?» «Ко мне прислала? Агнесса, давай уйдем отсюда, здесь люди, на нас глядят». Я открыла стеклянную дверь. Мы спустились по двум ступенькам и очутились в саду. Тетя Луиза добралась до скамейки, стоявшей у стены, и тяжело рухнула на деревянное сиденье. «Говори, что тебе поручили мне сказать?» «Потерпи секундочку, дай прийти в себя, умоляю». Тетя жадно глотала воздух широко открытым ртом, она вся как-то обмякла. «Я прямо сама не своя от всей этой истории. Не создана я для таких драм». И она заплакала. Я села рядом с ней. Я успокаивала ее, подбадривала. Наконец тетя заговорила. «Вот что я тебе скажу, Агнес. Как только ты ушла, меня в дрожь бросило при мысли о твоем объяснении с тетей Эммой. Я помчалась на авеню Ван Дейк. Тебя там не оказалось. Я сочла благоразумным предупредить о твоем намерении Эмму. Она ответила, что ни за какие блага мира не согласится тебя принять. Я ей сказала, что, на мой взгляд, ты на все решилась. И потом я тебя знаю. Уж если ты что задумала...» Тут Эмма тоже встревожилась и стала искать способы избежать сцены. Ну и послала меня переговорить с тобой. «Бедная моя тетя Луиза, напрасны все твои старания. Но раз ты ничего не знаешь, и лишь одна тетя Эмма может мне сказать, подожди ты, об этом и речь. Ах, Господи, Боже мой, ну зачем меня понесло на авеню Ван Дейка? Сидела бы я лучше дома». «В конце концов, к чему ты клонишь?» «К тому и клоню. Но обещай мне, Агнесса, обещай, что ты спокойно выслушаешь все до конца». «Хорошо, обещаю». «Эмма мне рассказала, что там у них произошло». «Как так?» «Да, рассказала, чтобы я тебе все передала и чтобы ей самой с тобой не говорить». «И что же?» — спросила я. «То, что она сказала Ксавье, и то, что его особенно взволновало, это как раз то доказательство, о котором я тебе говорила», — ответила тетя Луиза. Желая убедить его, что он не может быть отцом, она открыла ему одну очень важную тайну, которой он не знал.